Глава третья. Недостатки. Рассказывайте потенциальным клиентам о собственных слабостях, прежде чем те их заметят. Это повысит доверие и пригодится, когда вы заговорите о своих достоинствах. Дэвид Огилви. В прошлой главе мы изучали свойства нашей личности, чтобы получить цельное представление о себе, своих возможностях и ограничениях, ценностях и ресурсах. Теперь же мы призываем исследовать собственные недостатки. Зачем? Например, вопрос «каковы ваши недостатки?» часто задают на собеседованиях, и иногда отшутиться не удается. Но более важная причина — в теории Карла Густава Юнга, одного из величайших психоаналитиков прошлого века, находящей хорошие подтверждения в современных исследованиях. Юнг считал, что у каждого из нас есть тень, бессознательная часть личности, которая содержит подавленные, скрытые, нежелательные аспекты. Агрессию, зависть, жадность, стыд, стремление к власти — все, что воспитание и культура клеймят как плохое или низкое. Признание и интеграция теневых аспектов, по мнению Юнга, критически важны для самореализации и личностного роста. Оно позволяет человеку стать более творческим, целостным, гармоничным. Карл Роджерс, один из основателей гуманистической психологии, считал, что осознание и принятие своих слабых сторон необходимы, чтобы достичь согласованности между реальным и идеальным «я». По Роджерсу, именно расхождение между тем, как человек видит себя, и тем, каким он хочет быть, приводит к внутренним конфликтам и стрессу. Работа над своими теневыми аспектами помогает уменьшить этот конфликт и ведет к более гармоничной жизни. Наконец, Даниэль Канеман, лауреат Нобелевской премии, считал, что фокус на проблемах и слабых сторонах мотивирует людей лучше, чем на предполагаемых достижениях. Есть также и нарративные причины исследовать свои недостатки. Одна из непоколебимых заповедей создания драматических персонажей заключается в том, что герой без недостатков — не герой. Каким бы фильмом, романом или историей вы ни заинтересовались, вы всегда увидите, что главный персонаж несовершенен. Нет недостатков — нет развития, нет сюжета. Люк Скайуокер — простой крестьянский юноша, который не знает, как себя защитить. Фродо из «Властелина колец», несмотря на зрелый возраст, еще не стал взрослым психологически. Он наивный большой ребенок, не имеющий знания о мире. Стив Джобс в начале своей карьеры горделив, заносчив, никого не слушает и считает себя гением. За героем, у которого нет недостатков, неинтересно наблюдать. Играть персонажем, у которого есть только сильные стороны, скучно. Даже у Супермена есть уязвимости, потому что иначе все его приключения заканчивались бы очень быстрой и очень предсказуемой победой. Недостатки приводят сюжет в движение. Согласно исследованиям упоминавшегося в прошлых главах психолога Дэна МакАдамса, тема искупления, освобождения от проблем или слабостей — одна из центральных, определяющих историю жизни, нарративную идентичность человека. Например, это может быть история о том, как тяжелая болезнь заставила человека больше ценить жизнь, создать более близкие и теплые отношения со своими детьми или родителями. История об искуплении трансформирует что-то болезненное во что-то полезное, приводящее к большему пониманию жизни или новому ощущению смысла. Такие истории дают нам надежду, чувство ненапрасности всего, показывая, как счастье может возникать из неприятностей. Недостатки и слабости. В чем заключаются наши недостатки, наши слабые стороны? Они проявляются там, где наши ценности и наши черты характера расходятся. Мы ценим смелость, но знаем, что в реальности мы недостаточно смелы. Часть своих слабых сторон вы наверняка уже заметили, изучая личность в предыдущей главе. Мы можем сделать догадку по тому, с какими запросами люди обычно приходят на психотерапию. Они считают себя недостаточно экстравертными, недостаточно добросовестными и слишком невротичными, тревожными, депрессивными или раздражительными. Конечно, они не формулируют это в таких терминах, но суть именно такова. Это проблемы с собой или с окружающими людьми. Нам не хватает любви к людям. Мы недостаточно дисциплинированы. Мы плохо спим или часто срываемся на детей или подчиненных. Но, может быть, есть что-то еще? Ваши слабые стороны могут быть оборотными сторонами сильных. Помните, мы уже говорили об этом, разбирая характер. Когда то или иное свойство личности слишком ярко выражено или, наоборот, проявлено очень слабо, это может вызывать проблемы. Чрезмерная открытость может приводить к непостоянству и разбросанности. Когда человек слишком часто переключается между идеями и проектами, он рискует не довести ни одно дело до конца. Избыточная добросовестность рождает перфекционизм и излишнюю требовательность как к себе, так и к окружающим. Это ведет к хроническому стрессу, выгоранию и проблемам во взаимоотношениях с коллегами и близкими. В опроснике Хогана даже есть специальный раздел «Карьерные деструкторы». Пройдите по этому списку и отметьте 1-3 недостатка, которые, как вам кажется, более всего вам присущи. Сначала мы назовем черту, потом следствие ее избытка и недостатка. Черта — эмоциональный. Избыток — вспыльчивость, нестабильность. Недостаток — равнодушие, отсутствие эмоций. Черта — скептичный. Избыток — подозрительность, цинизм. Недостаток — доверчивость, наивность. Черта — осторожный. Излишняя предусмотрительность, импульсивность. Черта — сам в себе. Избыток — замкнутость. Недостаток — навязчивость. Черта — сам по себе. Избыток — пассивная агрессия, саботаж. Недостаток — неумение говорить «нет». Черта — самоуверенный. Избыток — нарциссизм, игнорирование обратной связи. Недостаток — низкая уверенность. Черта — увлекающийся. Избыток — импульсивность, слабая концентрация. Недостаток — скучность, однообразие. Черта — театральный. Избыток — поиск внимания, драматизация. Недостаток — серость, дефицит харизмы. Черта — с богатым воображением. Избыток — странность, непредсказуемость. Недостаток — консерватизм, бедность идей. Черта — прилежный. Избыток — микроменеджмент, перфекционизм. Недостаток — поверхностность, неорганизованность. Черта — исполненный сознание долга. Избыток — податливость, угодничество. Недостаток — бунтарство, нежелание следовать правилам. Темные черты. Кроме слабостей и недостатков, можно выделить еще негативные черты — темную сторону личности. В академической психологии популярны опросники на так называемую темную триаду — психопатию, макиавелизм и нарциссизм, или же темную тетраду — тоже плюс садизм. Эти аспекты личности высоко коррелируют друг с другом. Существует даже темный фактор личности — который понимается как общее, единое для всех подобных черт темное ядро. Нарциссизм. Нарциссизмом называют чрезмерную самовлюбленность и эгоцентризм. Человек с выраженным нарциссизмом имеет завышенное чувство собственной важности, недостаток эмпатии и острую потребность в том, чтобы им восхищались. Это классические свойства лидера, и мы даже не уверены, что их стоит корректировать. Нарциссизм — единственная черта из темной триады, которая позитивно коррелирует со счастьем. Нарциссы довольны собой. Это делает их счастливее. Выделяют два вида нарциссизма — грандиозный и уязвимый. Люди с грандиозным нарциссизмом самоуверены, жаждут занимать лидерские позиции и часто преуспевают в этом. Таких людей будут притягивать профессии, связанные с публичностью, где они могут по-настоящему расцвести и показать себя. Люди с уязвимым нарциссизмом, наоборот, могут выглядеть застенчивыми. Но внутренне они ощущают свое превосходство над другими. Страдают от мысли о собственной неполноценности и недостаточности. Чувствуют себя непонятыми или недооцененными. Могут вести себя пассивно-агрессивно. Такие люди не рвутся на сцену, но стремятся занять роль советника при влиятельном человеке, роль личного референта, серого кардинала. Или стать безумными учеными, захватить мир и отомстить, наконец, этим ничтожным людишкам. Как у всех остальных черт личности, у нарциссизма есть свои плюсы. Нарциссы часто обладают харизмой и лидерскими качествами, которые могут вдохновлять других. Они могут вести за собой команды и достигать потрясающих результатов. Стив Джобс, да. Их стремление к успеху подталкивает их к инновациям и прогрессу в разных областях, что может приносить выгоду как их сторонникам, так и организации в целом. Проблема в том, что люди с нарциссизмом часто не способны понять других и сопереживать им. Их постоянное стремление быть в центре внимания и контролировать ситуацию будет подавлять инициативу и креативность других членов команды. В итоге общая продуктивность и уровень счастья команды могут снижаться, даже несмотря на значительный личный вклад нарциссического лидера. Яркий нарциссизм Адама Неймана, основателя WeWork, безусловно, сыграл ключевую роль в его первоначальном успехе как лидера и предпринимателя. Уверенность и харизма помогли ему привлечь миллиардные инвестиции в компанию, быстро нарастить ее оценку. Грандиозные планы по росту WeWork и идеи создания офисов, которые были бы местами не просто для работы, а для творчества, вдохновляли клиентов, сотрудников и инвесторов. Это позволяло компании быстро расти и занять значительную долю рынка аренды. Способность Неймана убеждать людей в уникальности миссии WeWork создавала вокруг компании притягательную ауру волшебных, неограниченных возможностей. Венчурные инвесторы оказались удивительно падки на это. Однако нарциссизм Неймана стал и причиной падения WeWork. Со временем его самоуверенность переросла в неосмотрительность и фальшь. Необдуманные финансовые решения, креативная бухгалтерия, чрезмерные траты и игнорирование мнений инвесторов, советников и сотрудников привели к миллиардным финансовым проблемам. Стремление к непрерывному расширению без учета экономических реалий породило огромные долги. В итоге Нейман был вынужден уйти из поста CEO, компания столкнулась с необходимостью радикальной реструктуризации и на момент написания книги движется к банкротству. Психопатия. Психопат в кино — это безжалостный убийца, беспринципный политик или CEO. Ганнибал Лектор из «Молчания ягнят», Джокер из «Бэтмена», Фрэнк Андервуд из «Карточного домика». Психопат в реальном мире — это, к примеру, покойный Джон Маккафи, один из пионеров антивирусного программного обеспечения, который провел последние годы жизни, скрываясь по всему миру от американского правосудия. Различают первичную и вторичную психопатию. Первичная характеризуется внешним обаянием, отсутствием эмпатии, хладнокровием и невозмутимостью. Люди с первичной психопатией обычно обладают высоким интеллектом и умеют манипулировать окружающими для достижения своих целей. Вторичная психопатия добавляет к этому импульсивное и рискованное поведение, эмоциональную нестабильность и низкую толерантность к фрустрации. Люди со вторичной психопатией нетерпеливы. Им всегда нужно, чтобы все было так, как им нравится. Мы встречали венчурных инвесторов, которые говорили, что нетерпеливость — это основная черта, которую они ищут в фаундерах стартапов. Однако нетерпеливость может превратиться в нетерпимость. А это часто приводит к проблемам с законом, что мы и увидели на примере Маккафи. Еще раз оговоримся, что здесь мы не ставим психиатрических диагнозов, и уж тем более мы не ставим их вымышленным персонажам. Мы говорим лишь о том, что некоторые лидеры демонстрируют психопатические черты. Существует некоторая, хотя и сравнительно небольшая корреляция между психопатией и способностью занимать лидерские позиции. При этом существует примерно такого же уровня отрицательная корреляция между психопатией и лидерской эффективностью. Несмотря на безжалостность, харизму и обаяние, в среднем психопаты не самые лучшие лидеры. И все-таки нужно признать, что особенно в кризисы бывает нужна некоторая безжалостность. Джек Уэлч, генеральный директор General Electric и один из самых знаменитых менеджеров прошлого века, славился своей способностью в кризис увольнять чуть ли не целые компании, за что был прозван «нейтронным Джеком». Психопатические черты могут пригодиться юристам, хирургам, продажникам, журналистам, телевизионщикам и, конечно, политикам. Психопаты остаются спокойными в стрессе, что невероятно ценно в ситуациях, где нужно принимать решения быстро и трезво, как бы сильно на вас не давили. Однако, как и в случае с нарциссами, сниженная способность к сопереживанию может приводить психопатов к межличностным конфликтам и изоляции. Такие люди часто не способны строить глубокие и долговременные отношения. Их импульсивность тянет их к опасностям, к быстрой езде, к азартным играм и разного рода криминалу, от мошенничества до откровенного бандитизма. Так что даже если на ранних этапах развития компании или в момент кризиса психопатический лидер может быть полезен, то в более стабильной ситуации, возможно, акционеры захотят увидеть в кресле CEO кого-то более надежного и предсказуемого. Если у вас повышенная психопатия, вам стоит вложиться в развитие эмпатии и самоконтроля. Макиавеллизм. Это самая деловая, самая бизнесовая черта из темной тетрады. Она названа именем Никколо Макиавелли, знаменитого флорентийского философа и автора «Государя», произведения хищного, авторитарного и циничного. Скорее всего, сам Макиавелли был республиканцем и не разделял высказанных в «Государе» воззрений, а произведение написано было, как сказали бы сегодня, иронически. Однако трактат был принят современниками за чистую монету, а термин «макиавеллизм» в 1970-е годы придумали психологи, которые при разработке опросника на темные черты личности использовали прямые цитаты из «Государя». Люди с высоким макиавеллизмом убеждены, что цель оправдывает любые средства. Отсутствие моральных ограничений позволяет им манипулировать людьми и ситуациями в своих интересах. Они цинично смотрят на мир и убеждены, что все вокруг движимы только личной выгодой, а честность и принципиальность редко встречаются в реальной жизни. У макиавеллизма высокая корреляция с психопатией, и, как и психопаты, такие люди часто хладнокровны и безжалостны. Это может быть полезно в кризисных ситуациях, требующих стратегического мышления, в переговорах и сделках, где нужно давить на другую сторону, чтобы она приняла выгодные для вас условия. Минусы макиавеллизма тоже ясны. Тюрьма — то место, где часто люди с макиавеллизмом в итоге оказываются. Некоторым людям-макиавеллистам везет. Они получают урок на заре своей карьеры. Ричард Брэнсон, основатель Virgin Group, в возрасте 21 года был арестован за уклонение от уплаты налогов, когда он торговал виниловыми пластинками в своем первом бизнесе. Он придумал и осуществил схему фальшивого реэкспорта, позволявшую не платить НДС, но что-то пошло не так. После ареста и крупного штрафа Брэнсон резко поменял свой подход к ведению дел и больше проблем с законом не имел. В итоге империя Virgin Group была построена скорее на заботе о клиентах, инновационных решениях и громких пиар-трюках, вроде полетов Брэнсона на воздушных шарах, чем на манипуляциях с налоговой отчетностью. Мы убеждены, что без некоторой доли макиавеллизма очень трудно достичь успеха в бизнесе. Однако он же и проклятие многих предпринимателей и лидеров, разрушающие бизнесы, карьеры и семьи. Терапия для макиавеллизма — твердый моральный кодекс, о котором речь пойдет в 10 главе. Принципы. Садизм. Это последнее и совсем недавнее добавление в список темных черт личности. Садизм считался свойством психопатов, и он действительно сильно коррелирует с психопатией. Но если психопат причиняет людям боль потому, что идет по головам к заветной цели, то садист причиняет боль просто, чтобы причинить боль. Садисты склонны проявлять агрессию как к провоцирующим, так и к абсолютно непричастным людям. Садизм — самый сильный фактор, предсказывающий насилие и антисоциальное поведение, более значительный, чем остальные черты темной тетрады. У нас не было проблем с тем, чтобы найти позитивные стороны других темных черт и подобрать примеры лидеров, которые смогли их интегрировать. Мы легко найдем случаи позитивного нарциссизма — Стив Джобс, позитивного макиавеллизма — Джефф Безос, и даже умеренно позитивной психопатии — Джек Уэлч. Но как мы ни старались, мы не смогли найти примеров позитивного лидерства среди людей с садистскими качествами. В литературе есть много примеров благородных палачей, восстанавливающих справедливость, и встречаются сцены, где мы получаем некоторое удовольствие от мучений плохих героев. Но если это не книга, а фильм, то нам хочется сразу сказать «выключите это немедленно». Если в мире есть какое-то абсолютное, не имеющее оправданий зло, это садизм. Как выявить свою тень? Мы уверены, в основном вы отлично знаете слабости и темные стороны вашего персонажа. Но если у вас есть сомнения, то недостающие ответы могут дать психометрические инструменты. Опросник Хогана, тесты по пятифакторной модели или темной тетради. Другой вариант — запросить обратную связь у друзей, лучше всего анонимную. Создайте форму опроса на любом подходящем для этого сервисе и попросите ответить на несколько вопросов о ваших недостатках. Вот примеры таких вопросов. Какие мои черты характера вы считаете слабыми сторонами? В каких ситуациях они проявляются наиболее ярко? Какие из моих привычек или паттернов поведения кажутся вам проблематичными? Как вы думаете, что я могу сделать, чтобы исправить свои недостатки? Мы предупреждаем, что такая обратная связь может больно ранить, особенно людей с высоким невротизмом, и мы просим относиться к ней серьезно только в тех случаях, по которым мнение разных людей совпадает. Обратная связь не объективна. Она в первую очередь характеризует того, кто ее дает, и только во вторую — принимающего. Наши собственные яркие черты заставляют нас обращать особое внимание на недостаток таких же черт у других, и мы можем быть в этом необъективны. Люди, которым свойственен перфекционизм, будут часто считать других невнимательными и беспорядочными. Нерешительные и неуверенные в себе люди — будут считать всех вокруг авторитарными диктаторами. Случается и обратное. Одна из самых заметных идей Карла Густава Юнга — проекция тени. Это когда мы видим наши неосознанные, темные черты в других людях. Например, если мы сами склонны легко раздражаться на людей и не принимаем в себе это свойство, мы будем часто приписывать излишнюю раздражительность окружающим. «Я раздражительный, это ты раздражительный!» Феномен проекции хорошо задокументирован в психологии, особенно в контексте межличностных отношений и конфликтов. Поэтому повторим. Постарайтесь не принимать всю обратную связь слишком близко к сердцу. И все же, если разные люди говорят вам об одном и том же, прислушайтесь. Знать свои недостатки, темные и слабые стороны — важно и полезно. Что теперь с этим делать? Вы прошли тест и или опросили друзей и получили перечень своих недостатков. Он мог выйти, например, таким: замкнутость, самоуверенность, нарциссизм. Что теперь с этим делать? В зависимости от ситуации, ваших ценностей и ресурсов, можно выбрать одну из представленных далее стратегий. Первое. Наблюдать. Ничего не делать. Пока. Записать каждый из недостатков и следить за своими мыслями и чувствами, связанными с ним. Периодически возвращаться и смотреть, не становится ли хуже. По шкале от 1 до 10, насколько сейчас плоха ситуация? Как она изменилась за последний месяц? Это стратегия экономии ресурсов, и мы думаем, что это отличное начало. Говорят, что невозможно решить проблему, которую ты не готов до конца признать. Наблюдение снимает сопротивление. Наблюдая за проблемой какое-то время, люди перестают отрицать, что проблема существует. Они ясно видят причину проблемы и ее последствия. Второе. Принять как есть. Да, я интроверт. Я люблю одиночество. Я хорошо работаю один. У меня такая работа, когда большая команда и не нужна. У меня немного друзей, но они очень близкие. Это моя настоящая природа. Я ничего не собираюсь с этим делать. Я буду любить себя таким, какой я есть. На первый взгляд, это привлекательная стратегия. Но мы призываем использовать ее с огромной осторожностью. Какова настоящая природа конкретного человека, никто не знает. Никакого эталона измерения у нас нет. Не существует градусника, который можно было бы поставить человеку и точно сказать: «Истинная интроверсия — 85%». Если попросить человека определить уровень своей интроверсии, он даст одну оценку. Опросник на базе 10 вопросов покажет немного другую. В одном настроении интроверсия будет больше, в другом — меньше. Опросники не показывают истинную природу. Они показывают то, что человек думает о себе, а не то, что он есть на самом деле. Если спрашивать у людей, в какие моменты они чувствовали себя более аутентично, наиболее близко к своей истинной природе, они обычно называют случаи, когда вели себя более экстравертно, чем это свойственно их характеру согласно психометрическим тестам. Третье. Переосмысливать и развивать. Философ-стоик Эпиктет говорил, что нас тревожат не вещи сами по себе, а наши взгляды на них. На этой идее построен психологический прием под названием рефрейминг. На русский это слово можно перевести как переосмысление или смена рамки, смена фокуса. Его цель — изменить собственную оценку ситуации, события или мысли на новую, более позитивную или конструктивную. Рефрейминг активно используется в когнитивно-поведенческой терапии и других доказательных психотерапевтических подходах. У некоторых недостатков есть светлые стороны. Если взять интроверсию, то ее светлые стороны ясны. Глубокое самоосознание и саморефлексия, способность работать в одиночестве, анализировать проблемы и упорядочивать информацию, талант слушать других людей. Всегда можно сказать: «Зато вот какие у меня сильные стороны», и развиваться в этом направлении. Мы, авторы этой книги, очень приветствуем такой подход. Нам самим он прекрасно помогает. У рефрейминга есть лишь один минус — он решает не все задачи. На практике часто оказывается, что люди, твердо решившие благодарно принять свою интроверсию, раз за разом убеждаются, что она все-таки мешает в социальной сфере. Да, интроверсия приносит успех в аналитических профессиях, но цена этого успеха все время кажется слишком высокой. Успех на работе есть, а в личной жизни или с друзьями почему-то нет. Всегда остаются какие-то вещи, которые кажутся одновременно важными и недостижимыми. Принять свой характер просто, но принять конфликт между характером и ценностями может быть очень нелегко. Мы всячески за то, чтобы делать ставку на сильные стороны, но мы рекомендуем не останавливаться на принятии слабых. Четвертое. Управлять последствиями. Мы не всегда можем исправить свои недостатки, но мы можем попытаться уменьшить негативные последствия, которые они за собой влекут. Для этого существуют коупинговые, они же копинговые стратегии, различные методы и подходы, которые люди используют для управления социальными трудностями и негативными эмоциями. Продолжая пример с интроверсией. Интроверты легко перегружаются в социуме. Наверное, многим доводилось хоть раз потерять настроение на вечеринке. Возникает перегруз. Люди вокруг начинают раздражать, но уходить на негативе не хочется. Однако поделать с этим тоже ничего не получается. Если у вас интроверсия и вы легко перегружаетесь, то можно установить себе правило. Не проводить более 2 часов на шумных мероприятиях вне зависимости от того, достигли вы своих целей там или нет. Это позволит соблюдать вежливость и не отказываться от приглашений, поддерживать регулярность социализации и, вместе с тем, предотвратит негативные последствия перегрузки. Мы не решим таким образом проблему с социальной перегрузкой, но сделаем ее терпимой. Еще пример. Критичные люди часто обижают друзей избыточно прямой негативной обратной связью. «Как тебе моя картина?» «Не знаю. Мне не очень». Простая коупинговая стратегия, которую часто рекомендуют в таких случаях, сначала сфокусироваться на позитиве, отметить труд и только затем критиковать, делая акцент на субъективности вкуса. «Я вижу, что ты очень старался. Это очень креативно. Это не совсем тот стиль, который мне нравится. Может, спросишь еще у кого-нибудь?» Такой подход делает обратную связь более легкой для принятия. Люди, которые давно знают свои слабые стороны, постепенно обрастают целым ворохом коупинговых стратегий. Они могут быть не очень удачными в перспективе. Например, конфликтный, но терпеливый человек может просто перестать говорить, что он на самом деле думает. Это не создает явного конфликта, но заставляет копить недовольство, и потом человек взрывается в самый неудачный момент. Поэтому мы рекомендуем всегда отдавать предпочтение таким коупинговым стратегиям, которые будут не просто управлять последствиями, а менять ситуацию в будущем. Например, релаксационные практики помогают не просто снизить тревожность прямо сейчас. Если заниматься ими регулярно, они в целом снижают уровень нейротизма, делают нервную систему более стабильной, менее реактивной. Выбирайте подходы, которые меняют не только ситуацию, но и вас. Пятое. Развивать гибкость. Зачем быть собой, если можно быть кем-то лучше? В разных контекстах люди могут вести себя по-разному. Они могут выходить за пределы характера, совершая поступки, которые важны для них с точки зрения ценностей или формируют идентичность их персонажа. Человек с высокой интроверсией способен действовать экстравертно в ситуациях, где это требуется, если на кону стоит что-то важное, и он обладает необходимыми навыками, которые можно развить. Любой человек, экстраверт он или интроверт, при некоторой подготовке способен достойно выступать публично или заниматься нетворкингом. Публичные выступления — это социальный навык, а не черта характера. Характер не мешает пользоваться пультом, делать слайды или смотреть куда-то в направлении зала, а не в экран. Интроверты могут испытывать сложности с какими-то отдельными аспектами. Например, кому-то может быть трудно поддерживать зрительный контакт. Однако это как раз те поправимые мелочи, с которыми можно справиться с помощью коупинга. Приемы вроде «смотреть на переносицу» или «чередовать зрительный контакт с другими невербальными сигналами», например, с киванием, помогают справиться с этой тактической сложностью. Люди даже с очень сильной интроверсией или нейротизмом могут успешно справляться с социальной тревожностью во время выступлений или нетворкинга. Вопрос — для чего тратить на это энергию? Один из авторов, Алексей Каптерев, интроверт, который 15 лет вел тренинги по публичным выступлениям, и ответ на вопрос как не волноваться во время презентации, он знает наизусть. Во-первых, нормализуйте волнение. Если выступление важно для вас, вы будете волноваться. Это нормально. Не волнуются только психопаты. Во-вторых, задайте себе вопрос, почему это важно для вас? Что стоит на кону? Каков выигрыш? Выступление — это социальный риск, и волнение — цена, которую вы платите. Ради чего вы волнуетесь? Наша любимая мантра о личностном росте звучит так. Кларк Кент — это Супермен. Супермен — это Кларк Кент. Эти два персонажа, как говорят философы, численно тождественны. Это две стороны одной и той же медали. На одной стороне медали скромный и застенчивый журналист, работающий в газете Daily Planet, всегда готовый помочь своим коллегам и друзьям, не привлекая к себе лишнего внимания. Другой — всемирно известный супергерой, который может летать, обладает сверхчеловеческой силой, почти что неуязвимый, стоящий на страже мира и справедливости. Все, что нужно, чтобы Кларк Кент превратился в Супермена, — это контекст. Что-то важное должно быть поставлено под угрозу. Кто-то должен оказаться в беде. Но жить Суперменом всю жизнь слишком обременительно. Для этого существует Кларк Кент. Если у вас есть достаточно мотивации, если публичное выступление — часть какого-то важного для вас проекта или поддерживает ключевую для вас ценность, вы сможете демонстрировать нехарактерное для себя поведение. Конечно, это вызовет стресс и потребует отдыха. Конечно, если так делать постоянно и не отдыхать, это со временем приведет к выгоранию. Ставьте амбициозные цели и пересматривайте их, когда замечаете, что они требуют от вас слишком многого. Постоянная практика нехарактерного поведения поменяет ваш характер. Через какое-то время вы начнете иначе отвечать на вопросы из тестов. Изменится ваша «я-концепция». Постепенно вы перестанете считать себя таким уж интровертом. Шестая. Интегрировать. Если до середины прошлого века знаменитости скрывали проблемы за фасадом идеальной жизни, то сейчас, возможно, они даже слишком открыто их демонстрируют. Во времена, когда Вуди Аллен публично заявил, что он невротик, еженедельные посещения психотерапевта были чем-то, что люди скрывали. Сегодня это превратилось в достижение. Я работаю над собой. Спустя десятилетия терапии Вуди Аллен не перестал быть невротиком. Он стал профессиональным невротиком. Теперь невротизм — часть его социальной идентичности. Ричард Брэнсон всю жизнь страдал дислексией, трудностями с письменной речью. И страдает ей до сих пор. Он рано понял, что традиционные академические знания — не его сильная сторона. По его словам, дислексия научила его фокусироваться на креативности и делегировать все остальное. Своим примером эти и многие другие люди показали, что, интегрируя в жизнь недостатки и слабые стороны, а не скрывая их, можно оставаться собой и быть кем-то лучше одновременно. Однако сегодня это стало настолько модным, что уже через час на вечеринке мы легко выясняем, что у новых знакомых синдром дефицита внимания, расстройство аутистического спектра, депрессия, тревожное расстройство, биполярное аффективное расстройство или еще какой-то суровый психиатрический диагноз. Нам эта ситуация кажется странной. Мы, авторы, глубоко против героизации психопатологий и превращения их в часть персонального бренда, если только для этого нет на самом деле серьезных оснований. Нам не кажется хорошей идеей лепить на себя клинические ярлыки без крайней необходимости. Сказав это, мы также должны добавить, что самые яркие примеры героизма действительно дают нам люди, преодолевшие свои слабости, болезни и ограничения через их интеграцию. В каком-то смысле они не стали другими. Они сохранили свои особенности и недостатки, но превратили их в сильные стороны. Стивен Хокинг не вылечился от болезни моторных нейронов. он стал первым ученым-киборгом. Как? Терапия и коучинг. Менять себя — это непросто. Мы бы рекомендовали начинать эту работу только после того, как вы спланируете остальные части вашей стратегии, о которых мы расскажем в следующих главах. И в этом разделе мы немного подготовим вас к тому, что вас может ожидать. По состоянию на 2025 год мы должны признать, что психотерапия помогает большинству людей. Если сравнивать терапию с отсутствием вмешательства, то средний эффект от терапии будет сравним с эффективностью ибупрофена при головной боли. Для людей в депрессии это означает сокращение интенсивности симптомов на 40-50%, что выглядит неплохо. Однако, как и с ибупрофеном, многие люди, не имеющие клинического диагноза, могут не заметить большого эффекта. Существуют более эффективные и менее эффективные школы терапии. Эффективность большинства современных школ, созданных в последние 30-40 лет, примерно одинакова. Самая эффективная из хорошо изученных школ — когнитивно-поведенческая терапия, КПТ. Психоанализ тоже помогает от тревоги и депрессии, хоть и похуже, особенно краткосрочный. Объяснительные модели в разных школах психотерапии различаются радикально. Психоанализ объясняет расстройства подавленными эмоциями из детского опыта. Когнитивно-поведенческий подход считает причиной иррациональные мысли и с детством, как правило, не работает. В гуманистическом подходе расстройства возникают из-за нарушения контакта с подлинными желаниями и ценностями. Конечно, все это огромное упрощение, но, думаю, вы уловили идею. Методы сильно разнятся концептуально, а эффективность сравнимая, и становится ясно, что главная сила терапии — не в объяснительных моделях. Скорее всего, она в тех отношениях, которые терапевты выстраивают. Основная их сила — это сила поддерживающего контакта. Поэтому, если вам подходит терапевт, если вы чувствуете с ним прогресс, используемые им методы отходят на второй план. Если вам не подходит терапевт, постарайтесь быстро сменить его. Попробуйте 2-3 сессии, и если за это время прогресса не будет, найдите нового. Постарайтесь выбрать человека, совпадающего с вами по ценностям и близкого по социальному положению. Научных данных об эффективности коучинга у нас очень мало. Коучинг сложнее изучать, поскольку он не имеет дела со стандартизованными клиническими диагнозами. Однако, скорее всего, коучинг тоже работает, по тем же причинам, что и терапия. Коучи создают отношения. Основываясь на личном опыте в роли клиентов, мы рекомендуем коучинг. Как и в случае с терапией, здесь полезно иметь реалистичные ожидания от себя и помнить, что глубокие личностные изменения почти всегда требуют времени. Написание эссе. Чтобы осознать свои слабые стороны и начать работать с ними, вы можете написать о них небольшой текст — эссе. В нашей практике этот способ оказывается очень эффективным. Письменный рассказ о своих недостатках может подарить освобождение от негатива с ними связанного. Это глубоко терапевтический процесс, он позволяет разложить все по полочкам и лучше разобраться в своих чувствах и мыслях. Письмо — это новый способ мышления. Описывая себя как персонажа, мы создаем дистанцию, которая позволяет увидеть наши мысли, чувства, поступки со стороны. Мы видим паттерны, закономерности и скрытые причины наших слабостей. В отличие от обычных, неструктурированных размышлений во время прогулки, когда мы думаем письменно, мы начинаем яснее видеть свои ошибки. Сами собой возникают новые вопросы. Качество мышления в голове или устного разговора намного ниже. Написание требует четко артикулировать конкретные проблемы и слабости, а не ограничиваться туманным и расплывчатым представлением о том, что чем-то я тут в себе недоволен. Необходимость подбирать слова заставляет буквально как под микроскопом рассмотреть слабость и понять, к как она влияет на разные аспекты жизни. Когда вы описываете случаи, в которых, скажем, ваша ревность или дезорганизованность приводили к проблемам, вы лучше понимаете, какие именно вещи требуют внимания и как с ними лучше справляться. В итоге это позволяет сформулировать намного более точные стратегии. Настоящая магия письма, которую мы сами переживали неоднократно, в том, что вначале вы не представляете, что может быть причиной ваших проблем, а в конце это настолько ясно, что вы удивляетесь, как же вы не увидели этого сразу. Документ позволяет отслеживать прогресс. Прочитав записи спустя какое-то время, можно оценить, насколько удалось продвинуться и что еще требует работы. Увидеть свой прогресс в словах, а не в ощущениях — это здорово заряжает. Мы много раз замечали, что написание текста о собственных недостатках или темных сторонах позволяет легче говорить о них с другими людьми, в том числе на собеседованиях. Вам не нужно подбирать слова в эмоционально сложный момент. Разговаривая с близкими о своих проблемах, вы можете получить конструктивные советы и моральную поддержку. Как правило, мы тяжело переносим критику собственных слабостей. Здесь и так болит, а еще ты сюда же тыкаешь. Но в процессе письма возникает некоторое снижение чувствительности, благодаря которой появляется большая открытость. У этого практически бесплатного упражнения множество достоинств, но есть и недостатки. Есть риск зарыться в самокритику или слишком сфокусироваться на негативе. Поэтому важно балансировать между осознанием своих недостатков и признанием сильных сторон и достигнутых успехов. Обязательно пишите о достоинствах, о преимуществах ваших слабостей, о том, почему вы дорожите этими чертами характера, о том, почему они кажутся вам существенными и неотъемлемыми частями вашей личности, если это так, конечно. Только разобравшись с конкурирующими, разнонаправленными внутренними устремлениями, можно найти свой ясный путь во внешнем мире. И делать это письменно удобнее и проще. Золотая середина Аристотеля. «Я слишком мягкий, слишком невнимательный, слишком тревожный». А что это в точности значит — быть слишком тревожным? В чем отличие слишком тревожности от нормальной, здоровой тревожности? Какая-то доля тревожности нам нужна и полезна. Совсем нетревожные люди не выжили и не передали дальше свои нетревожные гены. Но где для вас граница? Далее. Какова полная противоположность слишком тревожности? Что для вас слишком спокойствие? Самоуспокоенность? Отсутствие защитной реакции на опасность, даже когда она прямо перед носом? Теперь попробуйте найти для себя золотую середину, правильное место между слишком тревожностью и слишком спокойствием, и сформулируйте это как жизненный принцип. Например, «Я могу тревожиться, но я никогда не позволю тревоге принимать за меня решение». Идея золотой середины когда-то была описана Аристотелем в «Никомаховой этике», и до сих пор это одна из ключевых этических идей западной философии. А в восточной философии есть похожая теория Конфуция, учение о срединном и неизменном. Аристотель утверждал, что добродетель всегда находится между двумя пороками, одним излишним и другим недостаточным. Например, мужество между трусостью, недостатком, и безрассудностью, избытком. Щедрость лежит между скупостью и расточительностью. Если человек слишком жаден и не контролирует это, то в попытке исправиться его будет часто кидать в противоположную крайность, в избыточную, показную щедрость. Ему будет полезно подумать о том, как быть щедрым уместно. Слишком терпеливый человек будет долго терпеть, а потом сорвется. Ему полезно не только научиться вовремя высказывать недовольство, но и подумать о том, что будет для него конструктивной агрессией, формой негативной обратной связи, которая достаточно ясна, но все еще не считается срывом. Правило «золотой середины» также широко используется в организационном дизайне для нахождения правильных организационных ценностей и принципов. Важнейший принцип Amazon – не будь бесхребетным. Не соглашайся, но потом поддерживай. Лидеры в Amazon не просто могут, а обязаны оспаривать решения и предложения коллег, если они не согласны. Особенно, если это неудобно или затратно. Однако после того, как решение принято, они обязаны стоять за него горой. Этот принцип находит баланс между пассивным, формальным соглашательством и агрессивным, деструктивным несогласием. Вот принцип компании Toyota. Мы постоянно улучшаем наши бизнес-процессы, всегда руководствуясь при этом уважением к людям. Здесь мы находим баланс между стремлением к бизнес-результатам и вниманием к человеческому фактору. Нам нужны изменения, но только те, которые можно провести с заботой о сотрудниках. Более полно и подробно мы поговорим об этом в главе «Принципы». А пока разберемся с плохими привычками. Работа с плохими привычками. Негативные привычки имеют прямое отношение к недостаткам, слабостям и темным сторонам характера. И в этом разделе мы поговорим о разрушении уже имеющихся привычек. Как создавать новые, положительные, обсудим чуть позже. Привычки — это не ваша личность. Они по большей части не имеют отношения к вашим сознательным намерениям, и это очень важно помнить. Привычки — это автоматизмы, которые запускаются контекстом. Они работают бессознательно, не сразу формируются, но и долго меняются. Поэтому не ожидайте от себя многого в отказе от них. Это может занять время. Привычки формируют ваш характер, и они связаны с характером. Люди с высоким нейротизмом часто приобретают плохие привычки, пытаясь справиться со стрессом. Классический пример — заедание стресса сладким. Люди с низкой активностью — это часть интроверсии, будут слишком много сидеть, а люди с высокой активностью будут постоянно суетиться. Люди с низкой доброжелательностью привыкают срываться на подчиненных, а люди с высокой доброжелательностью замалчивают негативную обратную связь. Они будут терпеть непроизводительного сотрудника, даже когда пройдут все разумные сроки. Людям с низкой открытостью будет сложно отказываться от старых привычек, потому что они боятся всего нового. Люди с низкой добросовестностью испытывают сложности с самоконтролем. Работа с привычками — это очень часто работа по изменению характера. Терапия помогает постепенно менять характер и отказываться от плохих привычек. Однако, если по какой-то причине терапия вам недоступна или не подходит, можно попробовать изменить привычки самостоятельно. Как это можно сделать? Мы помним, что привычки активируются контекстом. У привычек есть триггеры — спусковые крючки, которые привычки запускают. Черта характера — нейротизм. Привычка — курение. Триггер — стресс на работе. Черта характера — добросовестность. Привычка — прокрастинация. Триггер — сложные задачи. Черта характера — экстравертность. Привычка — ложиться спать слишком поздно. Триггер — позднее зависание в компании. Черта характера — открытость к опыту. Привычка — бесконтрольные покупки. Триггер — плохое настроение. Черта характера — доброжелательность. Привычка — неготовность говорить «нет». Триггер — просьбы коллег. Поэтому самый первый вариант, который стоит попробовать — найти и заменить триггеры. Классика работы с никотиновой зависимостью — убрать с глаз долой сигареты и пепельницы. Если вы, проснувшись первым делом, проверяете телефон, ставьте с вечера на ночной столик стакан воды и первым делом пейте воду. Если вы надолго зависаете в социальных сетях, установите блокировщик социальных сетей и запускайте его каждый раз, когда собираетесь поработать. Многие отличные тексты, которые мы написали, были написаны с отключенным интернетом. Второй способ — это заменить реакцию. Если вы за ужином пьете пиво, замените его безалкогольным. Оно, к тому же, примерно в два раза менее калорийное. Если вы заедаете стресс, пусть под рукой всегда будет мини-морковь. Если каждый раз после сложного совещания вас тянет сделать перерыв с сигаретой, замените это короткой 10-минутной прогулкой под отвлекающую музыку или подкаст. Если вы прокрастинируете, не можете ни на чем сосредоточиться, сделайте 10 отжиманий или пробегитесь вверх-вниз по офисной лестнице и, вернувшись, начните с планирования. Разбейте задачу на несколько более мелких. Наконец, помогает создавать правила-ограничители. Например, я ем абсолютно все, что хочу, но только один день в неделю. Все, что угодно. Килограмм мороженого, ведро карамельного попкорна, но только раз в неделю. Или я курю только на улице, в машине нельзя, и дома тоже нельзя. Таким образом, старые паттерны ломаются, а новые оказываются менее стабильны, и дальше их легче поменять в нужную сторону. С привычками и характером связана еще одна наша негативная сторона — страхи. Страхи и привычки, похоже, сильнее, чем может показаться на первый взгляд. Ведь если подумать, страх — это тоже своего рода привычка. Автоматическая реакция нервной системы на триггер. Каждый раз, когда я вижу жука, визжу от страха. Это привычка. Каждый раз, когда мне нужно выступать публично, я покрываюсь пятнами, роняю пульт, обливаюсь водой, заикаюсь и не могу смотреть людям в глаза. Тоже своего рода привычка. Самый простой и при этом очень эффективный метод работы со страхами — называется лестница. Нужно выстроить каскад из 10-12 мелких ступенек, которые постепенно подводят к желаемому результату. Боитесь выступать? Начните с того, что прочитаете презентацию дома. Про себя, не вслух. Получилось? Отлично. Надо награждать себя даже за мелкие успехи. Придите в переговорку после работы и прочитайте презентацию в пустой комнате. Работает? Теперь позовите коллегу, которому доверяете. Просто послушать, без комментариев. Можете даже не смотреть на него. Ему все равно будет интересно. Потом позовите двух или трех коллег. Попросите их позадавать вам вопросы в конце, оговорив, что вы можете не отвечать на них. Несмотря на это право, попробуйте ответить на несколько вопросов. Попросите задавать вопросы прямо по ходу. И так далее. Конечно, это долго и ресурсоемко. В этом есть смысл, только если публичные выступления очень важны для вас и вашей карьеры. Однако со временем такие упражнения воспитывают в вас социальную смелость, развивают экстраверсию и навыки коммуникации и меняют вас в целом. Избавляйтесь от плохих привычек и страхов, которые вам мешают. Узнавайте свои недостатки, слабости и темные стороны. Принимайте их как неотъемлемую часть вашей личности и работайте с ними. Это хороший путь и к себе, и к своей лучшей версии. Чего я хочу от моего персонажа? Прежде чем мы перейдем от исследования характера к другим темам, предлагаем вам еще раз внимательно посмотреть на ваши сильные и слабые стороны, особенно в тех местах, где вы заметно отличаетесь от нормы. В лучшую или в худшую, как вам кажется, сторону. Сейчас черты вашей личности такие, но это не значит, что они обязательно останутся такими всегда. Характер вашего персонажа поддается некоторому изменению. Регулярная практика экстравертного поведения делает людей более экстравертными и тоже касается остальных качеств. Каков ваш желаемый характер? Да, вы не сможете радикально изменить свой характер в ближайшие недели и месяцы. Попытки сделать это резко, скорее всего, приведут только к болезненным откатам или к выгоранию. Тем не менее, в каком направлении вы хотели бы двигаться? В качестве итога работы с характером мы предлагаем вам составить небольшую табличку. Она поможет вам в работе над собой и позволит отслеживать прогресс. Сделайте три колонки. Озаглавьте их в чем проблема, актуальность, стратегия. Итак, в чем проблема? Тревожность, актуальность высокая. Стратегия — снижать через практики осознанности. В чем проблема? Прокрастинация. Актуальность высокая. Стратегия — наблюдать, вести статистику. Почему я прокрастинирую? Отметьте то, что относится к вам. Первое. Возможно, это вообще не нужно делать. Второе. Я делаю это неправильно или неумело. Третье. Делать неприятно, но 100% нужно. В чем проблема? Жажда признания. Актуальность низкая. Стратегия. Интегрировать. Разобраться, в чем именно я хочу получить признание. В чем проблема? Избегание конфликтов. Актуальность средняя. Стратегия. Принцип «всегда выражать дискомфорт». Фраза «мне сейчас важно сказать, что…» В чем проблема? Скупость. Актуальность низкая. Стратегия. Наблюдать, записывать, когда я скуп и к чему это приводит.